Политические интриги не интересуют. Я офицер криминальной полиции, сыщик. Кстати, в субботу перед зданием мэрии состоится митинг. Организует его партия Бесковитова и примкнувшая к ней. Наши демократы совсем руки опустили. Инициативу отдали. Митинг у мэрии — место подходящее. Гуров задумался. Суббота, 15 часов. Собираться начнут за час, а то и раньше. Сегодня у нас вторник. Отправляйся к Петру, докладывай. Полковник Ильин, сидя за столом в своем служебном кабинете, поглядывал на расположившихся вдоль стены оперативников недовольно. Господа, товарищи офицеры, дела у нас, прямо скажем, дерьмовые. Приказы руководства обсуждать не положено. Но я не только начальник, но и человек, потому говорю с вами по-людски. Мы контрразведчики, а используют нас, словно вертухов из охранки. Я этим крайне недоволен. Отлично понимаю, как недовольны и вы. Нас обязали бороться с коррупцией и организованной преступностью. Обязали. Значит, должны данный приказ выполнять. По поводу субботнего мероприятия наш генерал тоже не прыгает от радости, однако пойдет сам лично. На трибуну под охрану ОМОНа. А нам в толпе бока намнут или морду набьют. Офицеры, профсоюзное собрание окончено. Голос Ильина зазвенел, оперативники приумолкли. Вверха поступил сигнал, что на митинге готовится теракт. Полковник, лично готовивший убийство, продемонстрировал отличные актерские данные. Беспомощно развел руками, как бы говоря, мы люди маленькие, нам приказывают, мы выполняем. Кто собирается совершить, покрыто тайной. Наше дело на митинге присутствовать и предотвратить. Ну, а если, не дай бог чего, преступника задержать. Площадь, конечно, будет набита ментами. Вы осторожнее, без эксцессов. Господин полковник, разрешите вопрос. Поднялся парнишка, недавно назначенный в отдел. Спрашивай, если не втерпешь. Почему бы нам с ребятами из УГРО не собраться в субботу утром, не познакомиться? Разделить площадь хотя бы условно. Если мы начнем с ментами тесно сотрудничать, то в один прекрасный момент нас с ментами соединят в одно управление. Это означает, проведут сокращение, переведут в подчинение МВД, уменьшат оклады. Ильин посмотрел на Павла Кулагина, скривил губы. Твой пацан. Так точно, господин полковник. Объясни ему, чтобы не задавал дурацких вопросов. Все свободны. Оставшись один, Ильин долго сидел неподвижно, размышляя о развивающейся операции, клял и правых, и виноватых. Многолетняя служба давно избавила его от сентиментальности. Но до последнего времени он строго соблюдал правила, в частности, защищал своих подчиненных, если они выполняли его приказы неисправно. Артем Ермаков служил неплохо, особых заслуг не имел, но в соперничестве с Гуровым принес ощутимый результат. Парня ликвидировали без ведома полковника Ильина. Раньше такое было просто невозможно. Сегодня же, когда службы разделились и образовали самостоятельные отделы, подчиняющиеся неизвестно кому, полковник даже не знал, какая служба конкретно ликвидировала Ермакова. Ильин, поняв, что Гуров парня раскрыл и играет с ним в кошки-мышки, доложил об этом генералу. Значит, парень спалился. Нам совершенно ни к чему выслушивать обвинения МВД, что мы негласно внедряем своих людей в их службу. Твой парень стал нам не нужен. Главное, опасен. Ильин пытался объяснить, что Артем и так продержался в группе Гурова черт знает сколько времени. и никакой вины его в том, что опытнейший сыщик, в конце концов, ситуацию просек. Нет.